«Они слишком много знали», — усмехнулся он, морщась от боли. «Нужно идти», — они сказали. «Через час покончат с хозяином». «Значит, через час на него нападут. Нужно добраться до первого же телефона и срочно позвонить». Он боялся, что Махмудбеков ничего не понял из его бессвязного доклада. Стольников попытался подняться, опираясь о стену. Боль ударила ему прямо в мозг. Он поморщился и сделал вторую попытку. На этот раз ему удалось встать. Левая нога сильно дрожала, но он старался не обращать на это внимания. Он с трудом сделал несколько шагов к выходу. «Наверное, Кизим либо убит, либо тяжело ранен», — вспомнил он о своем напарнике. Оставалась еще надежда, что нападавшие не тронули его БМВ. Все-таки испытанная система защиты, правда, не рассчитанная на откровенное нападение бандитов. Опираясь о стенку, он подошел к выходу, осторожно посмотрел во двор. Вроде никого. Здесь людей не удивляла частая стрельба. Она стала вообще обычным явлением не только для Москвы, но и для многих других городов и поселков огромной страны. Он попытался открыть ворота, но почувствовал резкую боль в спине, когда стал двигать тяжелую створку. Понимая, что не сможет распахнуть ворота, действуя лишь руками, он сделал еще один шаг, обернулся и, встав спиной к воротам, толкнул их всем телом. Они тяжело подались. Стольников едва не упал, когда ворота, наконец, открылись. Он снова посмотрел вокруг. Никого. Он сделал еще один шаг и упал, словно подрубленный. Закрыл глаза, услышав чьи-то шаги. «Ну и черт с ней!» — подумал Стольников про свою жизнь. Он открыл глаза, чтобы увидеть лицо убийцы. Над ним наклонился какой-то старик с седой щетиной. Испуганные глаза смотрели на Стольникова. «Что здесь случилось?» — спросил старик. Стольников обессиленно закрыл глаза. «Это явно не убийца. Нападение на склады», — прошептал он. «Ты кто такой?» «Я здесь сторож», — расхрабрившись, сказал старик. «Это за тобой гнались? Тебя хотели убить?» «Меня», — выдохнул Стольников. «Живучий ты», — улыбнулся сторож. «Значит, 100 лет жить будешь». «Запиши номер», — попросил Стольников, — «и срочно передай». «Какой номер?» — не понял старик. «Тебе помочь нужно. Загнешься ведь совсем». «Номер», — упрямо повторил Стольников, — «запиши номер и срочно позвони». Старик понял, что происходит нечто чрезвычайно важное. Он достал карандаш, вытащил какой-то блокнот, наклонился еще ближе. «Какой номер?» — спросил он. Стольников назвал все цифры по одной. Сторож все исправно записал. «Срочно передай», — снова попросил Стольников. «Передай, чтобы уходили с дачи. Через час на нее нападут». «Нападут», — записал и эти слова старик, потом с любопытством посмотрел на лежавшего перед ним. «А кому передать?» «Исмаилу Махмудбекову», — в который раз закрыл глаза Стольников, — «скажи, что звонишь по поручению Славы. Запомнишь? От Славы». «Давай сначала я тебя куда-нибудь перенесу», — предложил сторож. «Нельзя тебе здесь оставаться. Они могут вернуться и найти тебя». «Беги звонить», — упрямо повторил Стольников. «А ты и здесь останешься?» — спросил сторож. «Беги». У него уже не было сил на споры. «Ну, хорошо, хорошо», — заторопился старик. «Давай только я тебя в соседний склад перенесу. У меня и ключи есть. Я тебя там оставлю, чтобы никто, не дай бог, не тронул, и на ключ закрою, чтобы не догадались». Он наклонился и попытался поднять Стольникова. Тот застонал от боли. Старик, изловчившись, просунул руки под мышки и легко поднял неподвижное тело. — Потерпи, потерпи, родимый, — как маленького просил он Стольникова.